Глава 7. К моему глубочайшему негодованию, магия в этом мире требовала куда больших затрат, чем дома. И сил за один лишь неполный день вытянуло у меня столько, что уже натурально голова плыла, и собственные ноги не держали. Вот и не удержали. И я летела на пол, с неприязнью думая о том, что придется буквально валяться в ногах, как вдруг мир перевернулся. Падение прекратилось, и вместо темного деревянного пола я теперь любовалась светлым деревянным потолком и лицом злого Айра. Правда, лицо появилось несколько позже. А потом тот, кто спас меня от позорного и наверняка болезненного падения, с едва ощутимым раздражением в хрипловатом голосе сообщил на моем родном айшистском: «У вас ужасный акцент». Слегка растерявшись, я не смогла придумать, что ответить, а потому просто промолчала. Не смолчал Айр. «Вам же сказали, в мире не колдуют». Звучало обвинительно и даже немного укоризненно. Я почему-то взяла и напомнила об очевидном «я не Мири». Несколько остушевалась под его внимательным взглядом, который, впрочем, не помешал Аркоме насмешливо уточнить. «Хотите сказать, вы не женщина?» «Я...» — начала я с негодованием и замолчала. А под насмешливым мужским взглядом была вынуждена и вовсе рот закрыть и взгляд опустить. Но почти сразу посмотрела на Айра вновь и переспросила. «То есть Мири — это не титул? И когда вы говорите, например, Мири Корвей, то буквально имеете в виду женщина Корвей?» Сказать, что я была удивлена и вместе с тем оскорблена, это ничего не сказать. Но неожиданно и сам Айр нахмурился, задумчиво глядя на меня и продолжая удерживать меня у себя на руках. Причем он вообще никакого дискомфорта не выказывал. «Наверное, ваше сознание не понимает разницы», — медленно проговорил Аркоме. «Я могла допустить подобное. В конце концов, у каждого языка есть свои определенные особенности и тонкости, и я действительно могла попросту не понимать разницы». «Мири — это женщина», — медленно, буквально по слогам проговорил Айр. «А Мири — это высокий статус». Как статус леди в вашем мире. Аркоме даже слегка кивнул, словно подтверждая свои слова. «Благодарю». Невольно хмурясь, поблагодарила я искренне и вежливо попросила. «Не могли бы вы поставить меня на пол?» Аркоме не стал шутить или угрожать, или делать еще хоть что-то, к чему я невольно приготовилась. Он просто очень серьезно уточнил. «Вы в состоянии удержаться на ногах?» «Конечно», — бодренько заверила я его. И даже не соврала, потому что чувствовала себя действительно уже куда лучше. Мужчина, с подозрением смотревшись в мои глаза, все же медленно наклонился и осторожно поставил меня на ноги. И вежливо придержал за плечи, пока не убедился, что я действительно стою ровно и падать больше не собираюсь. «Спасибо», — искренне поблагодарила я за свое спасение. «Думаю, кровь из моего разбитого носа не очень гармонично смотрелась бы на вашем полу». На этот самый пол я указательным пальцем ткнула и выразительно поиграла бровями. Вышло это скорее нервно, но Айр неожиданно улыбнулся. Без насмешек и намеков, просто по-доброму улыбнулся, с улыбкой же и сказал. «Возвращайтесь в свою комнату и не лезьте во все это». Какие знакомые слова, вы только посмотрите. Заметив, как я скривилась, Айр перестал улыбаться и уже куда серьезнее добавил. «Вам не о чем волноваться». Последнее было откровенной ложью с его стороны. Я видела установленную на доме систему безопасности, точнее, ее жалкое подобие. Потому что вот это вот не система, это так, пара нитей, которые ничего толком не защищают и защитить в принципе не могут. Я видела того мужчину в кухне. В кухне! Да, я его вычислила с одной фразы. Он совершенно неопытный и выдал себя сам. И при всем при этом Айр с Райером за год его не обнаружили. Они или полные идиоты, или я просто не понимаю, что тут происходит. Но при этом Айр Аркоме без труда уничтожил мое заклинание и спас меня от падения. До этого я даже не думала об этом, но сейчас понимаю. Он двигался быстрее обычного человека, как и Хар тогда в коридоре, когда поймал меня и к стенке прижал. Эта парочка не похожа на немощных глупцов, и это если упустить тот факт, что глупцы правителями в целом не становятся. Значит, верным был второй вариант. Я просто не понимаю всего. Если конкретнее, я не понимаю Райера и Айра, которые, кажется, ведут какую-то свою, понятную лишь им игру. Осталось лишь выяснить, какую именно и какая роль в ней будет отведена нам с Лизи. «Чужое заклинание в саду проверьте», — тихо напомнила я перед тем, как развернуться и уйти, даже и не обернувшись. Выйдя через двери зала, я свернула направо, прошла по длинному коридору до лестницы, встала на первую ступень и внезапно ощутила невероятное. Кто-то влез в мою комнату. Еще утром, когда мы только прибыли сюда, я развесила элементарных сигналок и у себя, и у Лизи. Так просто на всякий случай. И вот теперь те, что находились в моей комнате, тихо звенели внутри меня, предупреждая о том, что ко мне кто-то забрался. Не скажу, что у меня там хранились несметные богатства, но это была моя комната, и находиться в ней я никому не разрешала. Пока поднималась по лестнице на третий этаж, думала о том, что это явно не Лизи, на нее защита не сработала бы. И подступы к дому Айр вроде бы перекрыл. Значит, в моей комнате сейчас находится кто-то из тех, кто жил в доме Аркоми. Не считая прислуги, здесь было около 20 семейных пар из высшего общества, которые вроде как собрались с целью встретить очередную невесту для Айра Аркоми. Когда я дошла, появилось желание убивать. Долго и со вкусом. Очень долго и с самым ненормальным вкусом. Потому что в первой из комнат, в которую попадаешь сразу из коридора, во всю светло-зеленую стену красовалась надпись. Красной краской с жуткими потеками. И рисовали явно ладонью. Там было выведено оригинальное «Убирайся». И ладно бы на том с порчей моей комнаты закончили, но нет, вдобавок к реально оригинальной надписи, по всему полу были разбросаны нежно-розовые крупные цветки, даже не знаю чего. Но просто сам факт, что в саду Айра нет цветущих растений, а тут столько цветов нашлось, оно же уже само по себе интересно. Осторожно присев, я подхватила один из множества одинаковых цветков с желтыми прожилками в середине и всего с четырьмя крупными лепестками. Красивый. Красивый, но опасный. Это я ощутила интуитивно, и желание растения понюхать отбросило, как и сам цветок. Для начала я пошла и закрыла дверь. Затем быстро осмотрела свои вещи. Очень разозлилась, не обнаружив колечко с изумрудом. Не то чтобы я любила украшения, но это колечко мне подарила Лизи на удачу. Поэтому я его в крохотном кожаном мешочке и хранила, чтобы не потерялась и не мешалась. Так вот, мешочек был, колечко в нем отсутствовало. В остальном ничего странного, не считая очевидного. Выйдя в коридор, я попросила трех встретившихся служанок убраться у меня, сама пошла с ними, и вот дальше было интересно. Местная прислуга вообще старается никуда не отсвечивать и даже эмоции не проявлять. Исключением было их побледнение в том зале внизу, когда стража пришла. Сейчас же реакция была совершенно иной. Все трое, едва только зайдя в комнату и узрев все вот это, вскрикнули и обратно в коридор попятились, с ужасом глядя даже не на надпись, на цветы. «Что, интересные цветочки?» — уже догадываясь мрачно, поинтересовалась я. Все трое глянули на меня и убежали. Вот просто взяли и убежали. Мне же оставалось лишь стоять и с легким потрясением смотреть им вслед. Тихо открывшаяся дверь выпустила в коридор встревоженную Лизи. С точностью уловив мое мрачное настроение, она прошла в комнату уже мою, встала рядом и со смесью недовольства и страха взглянула на стену. «Весело», — решила пару секунд спустя. «И не говори». Я не сдержала тяжелого вздоха. Мы постояли молча, потом Лизи негромко спросила. «Мне показалось, или служанки только что убежали от тебя?» Поджав губы и нервно поведя плечами, нехотя призналась, тебе не показалось. Я думала, их никто не способен разговорить, а ты всего лишь за неполный день довела их до крика. Лизи говорила спокойно и невозмутимо, но, повернув голову, я отчетливо разглядела ее улыбку. Улыбнувшись ей в ответ, я сделала еще одно признание. Я, кажется, еще и Айра с Райером довела. Лизи после этого так на меня посмотрела, так, словно она знала, что это произойдет, но просто не ожидала, что так быстро. Вспомни лучик, появится и солнце. В смысле, на пороге моей спальни вдруг обнаружился Райер Ехар. Еще более мрачный, чем Айр Аркоми до этого внизу, но хоть не такой же злой. О нет, он не злился. Он, окинув нас с Лизи внимательными взглядами с головы до ног, уделил куда более пристальное внимание вначале надписи на стене, а затем и разбросанным по полу цветам. И почему-то именно цветы ему не понравились совершенно. «Надеюсь, вы их не трогали», — холодно произнес он. «Ой, а если трогали?» Стремительный разворот, и Райер гневно взирает на меня. А я, виновато глянув на него в ответ, пожала плечами и попыталась оправдаться. «Знаете, на них не написано, что руками их лучше не трогать». И без этого мрачный взгляд мужчины ощутимо потемнел. «Ясно, меня только что посчитали не самой умной в этой комнате». И лишь подтвердили это, сквозь зубы процедив. «Некоторые просто догадливые, и всякую мерзость из желания жить не трогают». «Догадливые? Да, это было вполне обо мне. Догадалась же я, что цветочки необычные, редкие и крайне опасные, и даже трогала их в перчатках. Так что страха слова Райера не вызвали». Страха за себя, по крайней мере, и я порадовалась, что прислуга оказалась как раз такой догадливой и убежала раньше, чем что-то потрогать. Лизи тихо спросила у Ехара, посмотрев на него. «Что будет, если цветы потрогать?» Очень медленно, словно заставляя себя, Райер Ехар перевел тяжелый взгляд на Элизабет. Он посмотрел на нее несколько долгих мгновений, а затем сказал. «Это Ай-Рай». В переводе «увядающая жизнь». Природный яд данного растения вместе с соком проникает в организм жертвы через прикосновение. Если ничего не сделать, Мири Корвей будет медленно умирать на протяжении месяца. Это будет весьма болезненный для нее месяц. Он говорил негромко, но в повисшем молчании его слова звучали набатом. Если Райер планировал нас запугать, то это у него получилось. Очень удачно получилось. Лизи медленно повернула голову и взглянула на меня с таким искренним ужасом, словно я уже была трупом. «Я же говорила, что мы умрем!» Дрожащим голосом прошептала она на айшийском, нашем родном языке. Она сказала это только для меня, чтобы не понял Райер, но Лизи просто не знала, что на данном языке он говорит превосходно. А потому я ответила ей на древневармийском языке, который Ихар гарантированно не знал. «Без паники, на мне перчатки». Легкое недоумение мелькнуло на ее лице, потом Лизи опустила взгляд на мои руки и не сдержала облегченного выдоха. «Не пугай меня так», — потребовала она совершенно серьезно, все на том же древнем языке. Просто рассеянно кивнула ей. Райер Ехар, никак не отреагировав на наши переговоры, осторожно прошел в комнату, не отводя взгляда от цветов, встал перед нами, частично закрывая обзор, а затем... Он не сделал ничего, даже пальцем не шевельнул, его руки были спокойно опущены вдоль тела. Но цветы, абсолютно каждый цветок, вдруг вспыхнул ярким шипящим пламенем и сгорел за одну лишь секунду, не оставив после себя даже пепла. Мужчина спокойно поднял взгляд на стену, кроваво-красная надпись, заискрившись, вспыхнула и исчезла, не оставив ни капли, ни пятнышка, ни развода на стене. Словно ничего не произошло. Развернувшийся Райер Ехар сполна насладился нашими вытянувшимися лицами, весело хмыкнул и сказал. «Хм, рад, что вам хватило ума не снимать перчатки». И эти самые перчатки вдруг загорелись, вспыхнули и сгорели за одну лишь секунду. Прямо на мне.